Глава 16. ГСМ. На ГСМ Гриф пришел раньше, чем рассчитывал, поэтому не торопился. На территорию части пробрался через разрыв в ограждении из колючей проволоки. Первого зомби он увидел до того, как тот вышел из-за цистерн, которые стояли в два ряда на железобетонных постаментах. Сталкер не хотел шуметь и тем более тратить боеприпасы. Он подкараулил ходячего мертвяка в форме контрактника, и когда тот появился в пределах досягаемости, хладнокровно вогнал ему в глазницу штык-нож. АКМ, что болтался на зомбике и будил надежду, оказался непоправимо испорченным. Мало того, что автомат покрывал ржавчина, у него еще и ствол был погнут. В разбитом магазине хранилось 8 ржавых, скисшихся патронов. В полуистлевшей разгрузке нашелся еще один, полный, но и там боеприпасы оказались не к черту. Просроченная аптечка, намертво приржавевший к чехлу штык-нож, также оказались бесполезными. Последним, на что сталкер обратил внимание, были берцы. Его чиненный полз по шву, тек и того гляди развалится. С пистолетом в руке, в разноразмерных берцах, Гриф осторожно двигался по растрескавшемуся, поросшему травой и мхом асфальту. Обошел насыпь с торчащими вверх трубами. Высокая густая трава на склонах вызывала особое подозрение. По широкой дороге с косым бордюром сталкер добрался до гаражей пожарной охраны. Перед раскрытыми воротами первого бокса, как он помнил, стояла проржавевшая до дыр пожарная машина. Выгоревшая красная краска на ней стала бледно-розовой, спущенные покрышки на колесах обмякли и растеклись по асфальту, словно расплавившиеся. Из заднего крана, как и тогда, капала вода в небольшую лужу, которая с того времени не увеличилась и не уменьшилась в размерах. Обходя машину на почтительном расстоянии, Гриф поразился. Он заметил, что капли падали уже не из крана в лужу, а наоборот. По непонятной причине, как в кино с обратной прокруткой, в луже образовывалась корона, в ее центре формировалась капля и подлетала вверх к крану. «Чур меня!» выдохнул Гриф и прошагал мимо закрытых трех ангаров без особого желания заглядывать внутрь. С теми побрякушками, что у него остались после встречи со слизнями, он опасался буквально всего и ощущал себя хрустальным. Выбирал самые безопасные маршруты и при малейшем намеке отказывался от рисковых телодвижений и траекторий. Он рассчитывал на гостей, с которыми должен бы вскоре увидеться. Время еще оставалось, поэтому Гриф мог позволить себе не торопиться и осторожничать. Унылая заброшенная воинская часть со всеми признаками запустения и разрушения казалась идеальной декорацией к постапокалиптическому фильму. Почерневшие стены из красного растрескавшегося кирпича, шиферные с проломами крыши, которые по карнизам заселили мох и мелкие деревца, гнилые доски заборов, разросшийся вдоль стен и на газонах сорняк, ржавые машины, замусоренные, затянутые лишайником дороги, ряды черных цистерн с лесенками-клюком, повсюду мусор, хлам, и над всем этим, как вранье, безнадега и тоска. В таких местах Гриф особенно ощущал себя уязвимым, потому что меньше всего хотелось подохнуть в богом забытой дыре, потому что она сосет силы и волю. Чувствовал, что хранит это место для него какой-то поганый сюрпризец. Ждет, пока сталкер заглянет. Смотрит из темноты окон, из-за развалин и углов. Бродяги любят такие места. Здесь и выброс переждать можно, от дождя спрятаться и ночь перекантоваться. Притягивают такие маяки сталкеров, хотя знают они, что там поджидает. Через плац, неторопливо, по-хозяйски, ощущая себя в безопасности, бежал слепой пес. Значит, стая где-то поблизости. Гриф присел, посмотрел по сторонам. Ну да, вон два в тени казармы на газонах спят. Еще двое невдалеке что-то голодают. Из-за здания послышалось тявканье. Только вас не хватало. Огляделся Гриф и на полусогнутых назад к цистернам. Поднялся осторожно по лестнице, заляпанной чем-то маслянистым и черным, тихонько по решетчатому мостку с ограждениями, связывающими ряд наливников, в дальний край двинулся. Бензином крепко пахло, когда мимо открытых люков крался. А когда предпоследний проходил, плеснулось что-то там внизу, в черноте. Заелозило, словно почуяло. «Срань господня!» — подумал Гриф. «Кто же это может в бензине жить?» Пробрался он до края, осмотрелся. Кругом, как на ладони, и вход в казарму, и газон с псинами, и карусель перед ржавыми воротами, и жарко у дороги, и газировка под сбравщиком, который в ряду из пяти машин застыл, и зомбяк у кокушины, и другой, который вдоль ограждения из колючки бродит, жаль, безоружный. Позиция хорошая, только и он на виду. Слепые псы и прочие мутанты его не достанут, а вот пуля даже очень. Снова вернулся Гриф к стае, высматривался, по головам считал, вожака старался выделить. Нет, связываться с ними он не собирался. С теми патронами, что остались, всех не перебьешь, только раздразнишь. Смотрел сталкер, нет ли кого из псов поблизости, потому что намеревался перебраться на крышу столовой, невысокого здания с козырьком у входа. Внутрь входить не имел планов, а вот на крышу вскарабкаться рассчитывал и там за бортиком, удобно устроившись, дождаться гостей. Не нравилось сталкеру плесканий в цистерне. Не ровен час стаю приманит. В тишине, окутавшей воинскую часть, звуки разносились далеко. Может, посетила Грифа небезосновательная мысль, такой активностью тварь, что в ней засела, взбивает ядовитую жидкость, в которую после выброса превратился бензин? Та испаряется, поднимается, вытекает газом из горловины и потихоньку травит меня. Как будто ацетоном с примесью хлора запахло. «Надышусь хрени и ласты склею», — подумал Гриф, поднялся, по мостику обошел цистерну, спустился по лестнице. Пока до земли добрался, в голове уже шумело, перед глазами мир закачался. Сталкеру пришлось переступить, чтобы не повалиться на слабых ногах. Подальше надо от цистерны. Вон как мозги засирает. Нетвердым шагом Гриф двинулся к столовой. В голове штормило, мысли склеивались, как клёцки. Перед глазами все плыло, словно разом выдул бутылку гомофоса. Гриф тряс головой, промаргивался, широко открывал глаза, но мулька не желала отпускать. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что хочет вернуться, как будто забыл что-то у люка. И, кажется, Гриф этот момент плохо помнил, даже остановился, обернулся на черный котел с потеками и что-то там для себя решал. Ни до каких псов ему дела не было. Он стоял посреди асфальтированной дороги и смотрел на откинутую крышку люка с ригельным запором. Он все же нашел в себе щепотку воли, чтобы в полубессознательном состоянии добрести до столовой. Укрывшись за гнилой, разбухшей от сырости входной дверью, Гриф стоял некоторое время. Обмякший, на согнутых ногах, понурив голову, бросив руки плетьми, раскачивался с пятки на носок, порой терял равновесие, вздрагивал и снова раскачивался. Медленно он обретал себя, словно вытаивал из ледяной глыбы. Не знал, как долго балансировал на краю бытия, только чувствовал, что бедра трясутся от напряжения и стопы занемели. Когда смог более-менее соображать, продолжил восхождение на крышу. По решетке вскарабкался на козырек и оттуда уже на плоскую кровлю. Эти несложные упражнения дались Грифу с трудом. Когда, наконец, забрался и, задыхаясь, плашмя лег на битум, сил почти не осталось. Он лежал и смотрел на черное, растекавшееся, пересохшее болото. В толстый слой битума вплавились доски, каркас стула, обрывки проводов, ведро, какие-то железяки, скелет мелкого животного, напоминающего кошку. На середине, раскинув крылья, лежала дохлая, полусгнившая ворона. Отдышавшись, Гриф поднялся. Пригибаясь, подошел к полуметровому бордюру. Плац, казарма, учебный городок, чахлый сосновый лесок, примыкающий к проволочному ограждению, давали полную картину для рекогносцировки. Сталкер посмотрел на часы. Еще два с хвостиком. Поставил будильник. Ночь выдалась беспокойной, хотя бы полчаса подремать. Показалось, только успел моргнуть, как вдруг загрохотали гулкие раскатистые выстрелы. Одиночные, часто. Над воинской частью взвился пронзительный визг. Гриф резко развернулся, выглянул из-за бордюра. Их было двое. Первым шел рослый, плечистый, внушительно экипированный. Подавшись вперед, он упирал в плечо приклад АК-74М, перекатывался с пятки на носок и на ходу методично отстреливал вьющихся вокруг слепых псов. За ним укрывался, словно за ледоколом, среднего роста стрелок в чем-то легко бронированном и в сфере. Он стрелял по забегающим в тыл мутантам из винтореза. Работали неслаженно. Все портил второй, с ВСС. Часто промахивался, суетился и все старался не отстать от ледокола. Очередной пес повалился на асфальт, задергал в конвульсиях лапами, жалобно взахлеб завыл. Выскочившего из-за трибуны мутанта ледокол пинком отправил в свободный полет. Сделал это непринужденно, словно пнул мяч. Извиваясь, щелкая зубами, пес разворачивался в воздухе, готовясь к приземлению. Стрелок повел стволом, две пули, одна за другой, заставили его умереть прежде, чем лапы коснулись асфальта. «Неплохо», — Гриф оценил умение стрелка, судя по комбезу, из военсталов. Он вглядывался в визитеров и все высматривал объемные вещмешки у них за плечами. «Может, в лесу оставили? Очистят дорожку и вернутся?» Никто в лес не вернулся. Перебили псов, те немногие, что уцелели, умчались, поджав хвосты за казарму. Стрелки зашли в подъезд и скрылись в темном проеме. Через некоторое время Гриф заметил в окне третьего этажа промелькнувший силуэт. «Меня ищут». Посмотрел на часы. «Ого, 2 часа продрых! Вот тебе и моргнул!» Сталкер лег на живот и по-пластунски пополз вдоль ограждения к краю крыши. Затем спрыгнул на заросший газон и, пригибаясь вдоль стены, засеменил к ангарам с наливниками. По лестнице он поднялся в диспетчерскую, заперся там. Устроился на стуле за столом, попробовал придавить еще часок. Сон не шел. Тогда Гриф стал представлять по первым впечатлениям, кто эти двое. Хотя ледокол и вызывал уважение, в то же время виделся главной проблемой. Мало того, Гриф не привык работать в команде, ни в коем случае никому не желал подчиняться. Этому претила его натура анархиста. Наконец, гордость. Сразу представлялась собака на поводке. Он свое отподчинялся. Хватит. Все товарищи-командиры, мать их в душу, остались в прошлой жизни. Он не сможет переломить себя, если именно об этом просит Гейгер. Хотя... сможет. Последний транш. Последний, черт возьми. За него он готов заложить душу дьяволу. Перед глазами поплыли стены, обклеенные бумажными обоями, беленый потолок, под ним люстра-шар на проводе. Он идет по дощатому полу коридора, чтобы разбудить дочь к завтраку. Открывает дверь в детскую, останавливается на пороге. Прислоненные к стулу стоят костылики с прибинтованными к подмышечникам валиками. Он трудно сглатывает, смотрит на эти человеческие подпорки. На глаза наворачиваются слезы. Стоит еще некоторое время, справляется с накатившими жалостью и отчаянием. Подходит к кроватке и еще некоторое время стоит, смотрит на маленькую девочку, ничем не отличающуюся от миллионов других, только ровно до тех пор, пока она не скинет одеяльце и не попытается сесть на край кровати. «Гори все!» Гриф не успел додумать мысль, резко поднял голову и прислушался к громкому трескучему шквалу, сквозь который прорывался твердый сухой голос. В голове сразу возник ржавый динамик, прикрепленный на мачте у ворот. Еще один вспомнился на фонарном столбе возле насыпи и еще где-то подобный видел. Голос то возникал, то пропадал, то слышался треск, то шелест, то завывание, то неразборчивое бормотание, то свист радиопомех, то как будто пурга налетела, затихало все и с новой силой возобновлялось. Среди этой какофонии Гриф вроде бы различал слова. «Товарищи, мы несем ответственность. Без паники. Согласно штат. Рота обеспечения. Анспорт. Начальнику штаба при... Всем подразделения. Эвакуация». Долгое время слышался только треск, громкий, резкий, раскалывающий голову, бьющий по барабанным перепонкам, вселяющий страх и тревогу. Наконец динамики смолкли все разом, как и пробудились. Над заброшенной воинской частью повисла тяжелая глухая тишина, словно в предчувствии чего-то неизбежного и ужасного. Гриф пошевелился, чтобы подняться из-за стола, и тут снова раздался резкий треск. Секунду-другую, подобно электре, раскалывал воздух, затем стих. Сталкер, замерший в неудобной позе на полусогнутых ногах, опершись правой рукой о столешницу, выпрямился и, прислушиваясь к воцарившейся тишине, направился к двери. В этом звенящем опасностью безмолвии шаги слышались громко. Гриф вышел из ангара, быстро перебежал дорогу. Оставаясь незаметным из окон казармы, проследовал между насыпями по высокой траве вдоль шеренги ржавых цистерн. Плеска уже слышно не было. Трансформаторную с вывалившимися дверями. Что-то там гудело внутри и жужжало. Подошел к казарме с торцевой стороны. Высмотрел за кустами раненого мутанта, зализывающего рану, и с ПМ добил его. Тот взвизгнул и лег неподвижно. Вдалеке уцелевшие две псины драпали через дыру в ограждении в сторону леса. Гриф выстрелил в воздух. Посчитал, что визитеры его услышали, и трех выстрелов достаточно, чтобы изобразить бой с мутантами. Глава 17. Знакомство. Сталкер не спешил заходить в распахнутую дверь подъезда. Прижался плечом к стене у проема и громко крикнул в сумрак. «Есть кто?» Не дождавшись ответа, снова прокричал. «Это я, Гриф!» Тишина. «Меня к вам Гейгер направил!» «Заходи!» — послышался негромкий голос из темноты справа. «Держи руки, чтобы я видел!» «Хорошо, иду!» Гриф поднял руки вверх и вышел из-за стены. «Поднимайся сюда!» В полумраке вспыхнул фонарь, луч света резанул по глазам. Сталкер сморщился. «Свет убери!» Сзади послышались осторожные шаги. Он обернулся. В квадрате дверного проема стояла темная фигура с автоматом у плеча, по адресу которого нетрудно было догадаться, куда направлен ствол. Грифу не нравилось такое знакомство, но он сам выбрал этот вариант, оставив стаю слепых псов на откуп незнакомцам. Осторожные шаги за спиной сопровождались тихим поскрипыванием камушков. Ледокол остановился в полуметре, взял из руки сталкера пистолет. Гриф не сопротивлялся. Он включился в игру и играл по правилам. Быстрыми точными движениями незнакомец охлопал сталкера по карманам, спросил сиплым голосом. — Это все? — Все. — Пошли. Незнакомец толкнул Грифа в плечо, направляя к двери, в которой стоял второй, и светил на них фонарем. — Можешь убрать, — просипел ледокол. Судя по краткому знакомству и голосу, Гриф представил мрачного прямолинейного солдафона, привыкшего кулаками доказывать свою правоту. Втроем они поднялись на верхний этаж. Пока гости ждали сталкера, прошерстили казарму и выбрали коптерку тем местом, где пройдут переговоры. Говорил шеф, тот, что с ВСС. По повадкам, голосу, построению фраз Гриф сразу понял, что он либо отставной, либо действительный военный, но не из стрелков. Скорее всего, штабная крыса или из институтских. Даже, наверное, из институтских. «Наша цель — упавший вертолет», — говорил шеф твердо, с внутренней убежденностью, что он здесь главный. «Если повезет, и то, что мы ищем, окажется на борту, то возвращаемся. Если же нет, то идем дальше, к заброшенной лаборатории». Из внутреннего кармана он вынул планшет в защитном кожухе, включил экран и передал сталкеру. «Красным кругом... Стой!» — перебил его Гриф, обернулся на стоящего за спиной военстала. «Вы мне принесли оружие и снарягу. Я писал Гейгеру. Это было моим условием». «Нет», — помедлив, ответил шеф. «Мы были уже в пути, когда от него пришла информация». Не стоит из-за этого переживать. Нашего вооружения с товарищем Мамаем хватит, чтобы защитить нас всех». «Да что ты!» — Гриф выкатил глаза. «Может, расскажешь о боевом опыте? Сколько раз в зоне побывал?» «Я в зоне не бывал, а вот Мамай — другое дело. Он стреляный воробей и не даст нас в обиду». «Да какой нахрен в обиду?» Гриф вдруг стал серьезным, взгляд налился свинцовой тяжестью. «Ты чего несешь? Нас здесь не обижать будут, а убивать и жрать. Жрать будут, просекаешь, крыса ты штабная!» Принялся сталкер прессовать неуча и заодно распределять иерархию в отряде. Стушевавшийся шеф часто заморгал и посмотрел на Мамая. Гриф услышал сзади щелчок затворной рамы и обернулся. Прислонившись плечом к стене, у окна стоял военстал и, как бы, между прочим, в правой повисшей руке держал пистолет, смотрел через пыльное стекло на плац. Заполучив тишину и всеобщее внимание, повернулся, негромко просипел. — Ты, Керчь, не репенься, послушай его. Если не нравится, можешь уматывать. Сами дойдем. Неласково взглянул из-под бровей на Грифа. С полминуты они мерились взглядами. Как же Грифу хотелось уйти. Послать их куда подальше и уйти. Гадство. Не мог он так сделать. Поэтому дал заднюю и даже не стал уточнять, почему военстал назвал его Керчем. «Мамай, ты-то должен знать», — начал Гриф убедительно, но уже с меньшей экспрессией. «Зона — это не место для прогулки. Вы сами вон как обвешались. Зубасти и зубастых будете. И пухи, и броники, и комбезы, и сферы, и детекторы, наверное, не отклики. Я же не прошу многого. Дайте только ствол нормальный». Гриф развел руки и уставился на военстала, мол, смотри, гол как сокол. Тот не спешил отвечать. Осмотрел Грифа, задержался на разномастных берцах. «Свое-то где похерил? Сдается, зря мы Гейгера послушали. Такой крюк махнули». «Нет-нет, не зря», — вступил в разговор подзабытый шеф. «Я знаю Гейгера, а он говорит, что Гриф нас доведет». «Куда везти?» — смирился Гриф с положением дел. «Сейчас», — оживился шеф. «В планшет загляни. Красным кружком обозначен вертолет». «Что за вертолет?» — поинтересовался Гриф, принимая планшет. — Ми-8. А зеленый треугольник — это то место, куда придется идти, если Кейса на месте падения не окажется. Шеф приблизился к сталкеру, встал справа, выгнул шею и пальцем стал показывать детали. Гриф прогнал мимолетное искушение завалить раззяву задней подножкой и разоружить. Досье на шефа пополнялось. Не опасен, не агрессивен, в зоне не был, штабист, зависим от проводника — в общем, раззява. «На вертушке пожар был?» — уточнил сталкер. «Неизвестно. Известно, что был сбит на восходящей траектории, примерно в километре от лаборатории». «Сбит или в аномалию угодил?» — Гриф посмотрел на шефа. Из короткого разговора пилота с диспетчером удалось установить, что именно сбит. Сбит как бы необычным, не взрывчатым, а механическим способом. Шеф почесал бровь. В него ударило чем-то твердым. Был поврежден фюзеляж. Пилот некоторое время старался удержать машину и посадить. Место падения от лаборатории примерно 3 километра. От нашего нынешнего местонахождения около 18. Гриф присвистнул. Ого, 18 километров! Он рассматривал карту и делал первые прикидки. Кто еще знает о документах? Сталкер в упор посмотрел на шефа. Тот, как показалось Грифу, стушевался, быстро взглянул на Мамая, который тоже смотрел на него и, кажется, не меньше хотел знать ответ на этот вопрос. Сказал: «Только мы». «Кто это мы? Кто вообще затеял это мероприятие?» «Точно сказать не могу. Уполномочен сказать, что некий исследовательский институт». Гриф кивнул, словно бы так и знал. Повернулся на скрип мусора под берцами. Мамай развернулся к окну и из-за откоса сосредоточенно глядел в окно. «Что?» — негромко спросил Гриф. Мамай знаком показал, чтобы тот замолк и несколько минут вел наблюдение, после чего мотнул головой, словно вытягивал шею из давившей петли галстука, повернулся к замершим, притихшим людям, просипел. «Показалось!» — Гриф подумал. «Он это специально сипит или голос такой?» После чего вернулись к планшету. Чем больше Гриф изучал карту и близлежащие локации,

Гриф некоторое время вглядывался в неподвижное тело, на его скулах заиграли желваки. Он выбил сигарету, прикурил, неторопливо сделал пару затяжек, спросил: «А чего за шефа так топишь? Бабосиков не слабых отсыпает». Минуту тишину заполнял лишь треск костерка, потом Мамай просипел: «Приказ у меня! И давай уже завали, поспать надо!» Гриф мотнул головой, отошел шагов на 10 и помочился. Остаток ночи прошел без громких потрясений. Гриф не скромничал, за время своего бдения выпил 4 кружки великолепия. Глава 19. Ловушка. Перекус был быстрым и молчаливым. Прежде чем идти дальше, Мамай отошел от лагеря метров на 100, наклонился и что-то подобрал с земли. Затем прошел параллельно лесу еще шагов 100, опять наклонился, после чего прошел в поле и еще дважды что-то там подобрал. На третьей вершине воображаемого квадрата Гриф догадался, что Вейнстал снимает сторожки. Шеф был угрюмым, неразговорчивым и явно не выспался. В чувство он приходил медленно. Кофейный напиток его нисколько не бодрил. Да и само утро этому не способствовало. Серое, хмурое, зябкое, как бледный конь апокалипсиса. Все пребывали в хмуром молчании. Гриф в планшете разглядывал карту. Шеф, сидя на земле, хлюпал горячим кофе. Мамай в бинокль разглядывал местность и ждал, пока оно допьется. Не мудрствуя лукаво, Гриф сразу понял незамысловатый субординационный фольклор. Шеф, он и в Африке шеф. А Мамай — им нанятый телохранитель и проводник. Деньги, скорее всего, получал не военстал, а отцы-командиры. Какая-то доля, несомненно, перепадет и ему, вероятно, очень несущественная. Они, насколько было известно Грифу, сидят на окладе. Больной лес значительно замедлил отряд и прибавил трудностей. Гриф то и дело останавливался, вертел головой, высматривал обход очередного завала. Гнилые, покрытые рыжим мхом деревья были повалены в больших количествах и таким образом, что, казалось, их укладывали специально. Все вершины смотрели в одну сторону, на юго-запад. У многих уцелевших деревьев были сломаны макушки. Путь давался тяжело. Лес как будто не пускал людей в свои чертоги. Все чаще стал попадаться жгучий пух, спутанными нитями он свисал с ветвей, словно сухие водоросли, и с виду выглядел безобидно. Шеф попробовал отвести его рукой и пройти под веткой. Рукав его комбинезона задымился, послышался шипящий звук, словно раскаленную кочергу сунули в воду. Мамай в один прыжок оказался рядом, отдернул разяву, просипел что-то об осторожности. Аномалии не попадались. Детектор радиации монотонно пощелкивал, изредка меняя тональность. Живности не встречалось. И это было хорошо. Временами земля вырастала пригорками, проваливалась ямами и трещинами. Встречались деревья, полностью сбросившие кору, словно с них содрали кожу, и облепленные пористыми шишковатыми наростами, при взгляде на которые казалось, будто они дышат. Из-под наростов по стволам стекала густая черная слизь. Небольшую карусель Гриф заметил издалека. Она крутила чертика из листьев и мелких веточек. Детектор ее засек. Сталкер прошел мимо, пропуская ее по периферии монитора. Относительно небольшой участок леса стал сгущаться, все больше поваленных деревьев наслаивалось друг на друга, и скоро нагромождение из сухих, полусгнивших стволов, ветвей, сучков, сплетшихся в непроглядный клубок, высилось 4-метровой стеной. Гриф выбирал дорожку, пригибался, перелезал через ветви, стволы, оскальзывался на сопливых наростах и рыжей плесени. Он услышал первым. Замер, обратившись вслух, жестом остановил отряд. Частое негромкое то ли хрюканье, то ли сонные всхлипывания заставили сердце взбрыкнуть, а тело превратиться в натянутый канат из нервов и мышц. Минуты через 3 всхлипывания прекратились. Гриф выждал еще немного, затем качнул рукой, призывая остальных идти за ним. Из кобуры достал ПМ. Все его мысли были обращены к шефу. За Мамая он не переживал. Воинстала не было слышно всю дорогу, словно тот и не шел с ними вовсе. А вот кабинетник постоянно себя выдавал, то шорохом листьев, то треском ветки, то покашливанием, то звяканием плохо подогнанного снаряжения, тут, черт подери, громким сопением, словно забились все дыхательные дырки. Хруст сухой ветки под его берцем прогремел в мертвецкой тишине дремучей чащобы, подобно выстрелу. «Гамбитическая сила!» Гриф резко обернулся и яростно вытаращился на шефа. Челюсть сталкера выехала, губы стянулись в гуску, побелели, и было видно, сколько ему стоит труда, чтобы не пустить матом на разъяву хмыря ротозея, так беззастенчиво подставляющего команду. Позади затрещало, зашевелилось. Гриф присел, рукой показал, чтобы шеф тоже опустился на корточки, хотя желал, чтобы тот сквозь землю провалился. Мамай в знаках не нуждался. Он стоял на колене, озирался, приклад АКМ упирал в плечо, а палец держал на спусковом крючке. В томительной тишине прошло 5 минут. Что-то там за ветвями поворочилось и как будто успокоилось. Осторожно ступая, выверяя каждый шаг, гриф двинулся вперед, придерживая веточки и глядя во все глаза. Очень ему не нравилось это место. Не будь того шороха, он повернул бы назад. Сталкер допускал, что там, где есть один мутант, может оказаться и второй, а то и третий. Сразу вспомнился мутант, которого он видел ночью. «Чертов шеф!» — не унимался гриф. «Чума тебе на оба глаза! Куда идиот полез? Сидел бы дилетантище в кабинете своем, да на линолеуме лаборанток шпилил. Из-за таких раззяв народ и гибнет. Вот какого черта полез? Спрошу? Обязательно спрошу. Вот выберемся и...» Тихо запищал детектор. От этого звука сталкер поморщился, словно от зубной боли. «Зашибись! Ведь не было всю дорогу. А тут на! Дерьма целую лопату под нос! Как я ненавижу такое паскудство! Чтоб все сдохли!» Сталкер быстро отключил звук, мельком взглянул на монитор. Впереди, примерно метрах в 10, их поджидала Электра. Гриф повел носом, втянул воздух. Озоном не пахло, и прочих признаков аномалии не было. Он продолжал двигаться вперед, а сердце все сильнее бухало в груди. Сталкер смотрел то по сторонам, то на пульсирующую точку на сетке, то под ноги, снова по сторонам. Электро приближалась, но гриф ее не замечал, отчего становилось не по себе. Он подступил к узкому горлышку, образованному из поваленных деревьев с одной стороны и вывороченного огромного корня с другой. «Не обойти!» Аномалия, черт ее дери, была уже вот, где-то совсем рядом, буквально в 2 метрах. Сталкер поднял голову и посмотрел вверх. Ветви, словно трещины, расколовшие зеркало с небом, переплетались черной сеткой. Никакой электры среди них не пряталось. Мало того, что ее нигде не было видно, гриф никаким чувством ее не ощущал. Не помогали ни чувствительная мембрана, ни наметанный глаз. Гриф обернулся назад, пристально всмотрелся в густое переплетение из ветвей и сучьев, трудно сглотнул. Уж очень не хотелось ему идти вперед, по крайней мере, первому. Пальцы на детекторе взмокли. «Может, уже пойдем?» — рядом послышался шепот. Гриф взглянул на шефа. Тот вылупился на него и дергал подбородком, мол, чего стоим, кого ждем? Гриф едва удержался, чтобы не звездануть ему рукояткой пистолета по лбу. Вместо этого переместил взгляд на Мамая. Тот смотрел по сторонам и терпеливо ждал команды. Гриф облизал губы и осторожно двинулся в горлышко. Когда дальномер показал 1,5 метра до аномалии, у сталкера верхняя губа покрылась бисеринками пота. Он прошел. Немного вздохнул, когда аномалия в виде пульсирующей точки на экране осталась позади в 5 метрах. Остановился и громким шепотом сказал, чтобы шеф прижимался к поваленным стволам. Для ясности, открытой ладонью левой руки сделал грибное движение, словно отодвигал его от вывороченного корня. Гриф предположил, что аномалия находится с той стороны вздыбившегося ломтя земли. Шеф понял, двигался осторожно, прижимался к валежнику. За ним близко следовал Мамай. Видимо, контролировал, чтобы новичок не наделал глупостей. Тот все же остался верен себе. И ведь почти прошел, но вдруг ойкнул и шагнул к корню. В следующее мгновение раздался сухой громкий треск расщепляющейся древесины, и яркие в середине, голубые по краям молнии ударили в людей. Ослепительные ломаные линии изгибались, непрерывно трещали, перепрыгивали по телам, словно хотели как можно больше раз ужалить током. Гриф стоял дальше остальных от эпицентра, поэтому его лишь слегка хлестнуло тонкой сверкающей веткой. Он ощутил пробившую от правой кисти, в которой сжимал пистолет, до правой пятки судорогу и онемение. Пальцы скрючились, обжали рукоятку ПМ. Сталкер скривился и большими скачками бросился прочь. Тонкая бледная молния бросилась вдогонку, но после двух промахов ушла в землю. Отбежав на безопасное расстояние, Гриф обернулся. Окутанный всполохами, словно обмотанный светящейся нитью накаливания, по земле елозил шеф. Открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Глаза его лезли на лоб. Правая рука вытянулась, пальцы скрючились в судорогах. Казалось, он хотел дотянуться до чего-то невидимого. Что происходит с Мамаем, Гриф не мог видеть. Поваленные деревья закрывали обзор. Сталкер сунул пистолет в кобуру, быстрыми, суетными движениями расстегнул пряжку, выдернул тряпичный брючный ремень. Быстро соорудил из него петлю. Не спуская глаз с пляшущих разрядов, осторожно, боязливо подкрался к шефу. Остановился на расстоянии метра, накинул петлю на его вытянутую, скрюченную руку, после чего резко потянул на себя, одновременно с этим попятился. Электра не удерживала человека, но и убивать не прекращала. Гриф понимал, что большую часть электричества принимает на себя защитный комбинезон, но, судя по корчам шефа, тому доставалось тоже «мама, не горюй». Гриф тащил, пыхтел, от напряжения тряслись руки, послышались выстрелы. Один, за ним сразу два, двухсекундный перерыв и снова выстрел. Гриф сделал еще шаг, выволакивая шефа на безопасное расстояние, затем отпустил ремень, отбежал в сторону. В прогале между корнем и деревьями увидел изгибающегося на земле Мамая. Судя по яркости молнии и интенсивности вспышек, аномалия выбрала его в качестве основной цели. Он весь, с головы до ног, был обмотан яркими разрядами. Военстал пытался выползти из зоны поражения, упирался берцами в землю и изгибался, постепенно удаляясь от эпицентра, при этом еще умудрялся стрелять. В нескольких метрах от него бесновался озверевший кровосос. Мутант носился по границе аномалий и выискивал прореху, чтобы зацепить, выцарапать у электры человека. Толстые короткие щупальца вокруг жуткой пасти болтались, как мертвые черви. Желтые глазки, нарывы с черными точками-зрачками плотоядно таращились на жертву. Иногда он заступал за границу, и его тут же хлестала молния. Корчащийся в судорогах Мамай пытался в него стрелять. Вряд ли попадал, ствол автомата ходил ходуном. Тем не менее Мамай стрелял и полз к краю. Дрожащими от напряжения пальцами Гриф сорвал с шефа винторез и прицельно стал класть пулю за пулей в рассвирепевшего мутанта. Кровосос взвыл, заметался на узкой прогалине между поваленных деревьев, заребил и стал тускнеть. Сталкер расстрелял магазин, наклонился к оглушенному, ворочающемуся, словно раздавленный червяк, шефу, из разгрузки вытащил обойму, присоединил к винтовке, но целиться уже было не в кого. Тем временем электро трещала и всю оставшуюся энергию тратила на единственную жертву. Комбинезон защищал до определенной степени. Не будь его, от Мамая остался бы дымящийся уголек. Судя по замедлению телодвижений и длительным замиранием военстала, было ясно — он не выкарабкается. Закинув за спину винторез, опасливо поглядывая на ослабевающую электру, Гриф полез через завал. Сучья, ветки втыкались, цепляли, корябали, с треском ломались и осыпались. Не замечая ссадин и уколов, сталкер торопливо лез через поваленные деревья. Оценивая состояние Мамая, Гриф отпускал ему минуту, от силы две. Еще чертов кровосос. Сталкер не сомневался, что попал в него. Через снайперский прицел с такого мизерного расстояния мог промазать только кретин. Гриф оказался на вершине завала. Быстро осмотрел место. Мамай лежал неподвижно. Сталкер засомневался, жив ли он вообще. Кровососа распознал по сиропному воздуху. Тот притих поодаль метрах в десяти и стал почти невидимым. Его тяжелое дыхание, вздымание и опадание грудной клетки, а вместе с ней движение всего торса, искажало пространство, словно водишь перед глазами бутылочным донцем. Деревья за мутантом виделись с наплывами и волнами. Затратив несколько драгоценных секунд, чтобы восстановить дыхание, Гриф упер приклад в плечо. Затаил дыхание, поймал прозрачную голову в перекрестие и выстрелил. Кровосос бросился бежать. Сталкер стрелял ему вслед, пока не кончились патроны. Возле косматых вершин поваленных елей мутант стал мерцать и обретать естественную окраску. Факт развоплощения говорил о многом. Как минимум, сталкер его серьезно ранил. Как максимум, ранил смертельно. Из-за спешки Гриф сорвался. Свалился с двухметровой высоты на землю, расцарапал спину, шею, сильно ушиб левый бок. Быстро поднялся на ноги, не обращая внимания на боль и выступившую кровь, выломал длинную сухую ветку, подступил к самой границе аномалии и сунул край в бездвижную руку военстала. «Мамай, цепляйся!» — проорал он. «Мамай, твою душу мать! Цепляйся, гад!» Военстал лежал неподвижно, окутанный молниями и вспышками, словно в коконе. В тупой злобе на Мамая Гриф поднял массивную еловую ветку, обрушил ему на спину. Тот вздрогнул, медленно поднял голову. Гриф увидел его затуманенный взгляд, заорал с новой силы. «Цепляйся, сволочь! За ветку цепляйся!» И подсунул ее прямо под руку Военсталу, царапнул пальцы. Секунду-другую ничего не происходило, а потом кисть, испачканная в земле, медленно приподнялась, судорожно разогнулась и обвела ветку. Голова Мамая бессильно упала на землю. Гриф осторожно потянул, ощущая тяжесть. Шажок за шажком. Всего-то 3 метра. 3 хороших шага. Вот уже 2. Чертова электр! Когда же она выдохнется? Наверное, давно копила, вот для такого случая. Сука! И все ведь из-за этого шефа. Чего он к пню полез? Сука, чтоб тебе пусто было, чтоб ты сдохла, проклятая, чтоб 100 лет тебе тухнуть в этом гнилом лесу. Гриф тянул и уже сам не знал, на кого больше злиться. Метр. Остался чертов метр. Напряжение вдруг пропало, словно перерубили швартов, и, чтобы не упасть, Гриф отпустил. Секунду смотрел на ветку, затем отбросил и кинулся к Мамаю. Электричество прошило от макушки до пальцев ног. Мышцы сокращались и беспорядочно дергались. Все внутренности как будто сжались в тугой узел. Казалось, что в какой-то момент сердце не сможет расшириться и сделать очередной толчок. В глазах потемнело, поплыли неясные круги. «Если бы хоть на 5 сантиметров было больше, я бы обделался», — подумал Гриф, выволакивая бесчувственного военстала за границу аномалии. К этому моменту электро порядком потускнело и трещало не так громко. Сталкер, наконец, выпустил руку Мамая. Тело, пораженное током, гудело, по нему гуляла слабость, то подгибая ноги, то делая руки ватными. Гриф опустился на колени, снял с военстала автомат, сквозь отверстие в магазине увидел блестящий капсюль. Затем из разгрузки вытащил гранату и вставил в подствольник. Он еще опасался кровососов, которых могло оказаться больше одного. Подполз к поваленным сухим стволам, прислонился спиной и только тогда свободно выдохнул. Минуты 2 переводил дух, ощущая крепкий запах озона. Начала ныть и дергать болью поджелудочная. Из разгрузки Гриф достал заветный пузырек и прямо в рот накапал положенную дозу. От омерзения его передернуло. Такую редкостную гадость, похожую на вытяжку из дерьма и соплей, еще надо суметь сбодяжить. Он кривился и обтирал язык о рукав. Убрав пузырек на место, Гриф внимательно посмотрел на Мамая. Тот лежал в прежней позе и не шевелился. Сталкер поднялся, подошел к нему. Опустился на корточки, поднял забрало, несколько секунд всматривался в безмятежное лицо с закрытыми глазами, после чего открыл клапан на кармане с ПДА. Глава 20. К вертолету. Мамай вколол шефу 2 шприц-тюбика, дал проглотить таблетку. С бледными губами, неразговорчивый, с рассеянным взглядом, шеф сидел, прислонившись спиной к осине, вернее, не сидел, а опирался, скособочившись, как мешок картошки, слабо и поверхностно дышал. На удивление, Вейнстал быстро оклемался и сам оказывал помощь. Гриф стоял в сторонке с ВСС через плечо, потягивал сигарету и посматривал на парочку. Полчаса назад он с Мамаем отволокли шефа подальше от аномалии и сейчас находились на относительно открытой местности среди вертикально стоящих деревьев. Военстал сказал, чтобы Гриф оставил пока у себя винторез и позволил изъять у невменяемого шефа оставшиеся магазины к нему. Шеф не возражал, даже был рад, что его избавили от обременительной тяжести. Кроме магазинов и ВСС, сталкер избавил его от трех ручных противопехотных гранат, взялся за лямки вещмешка, как услышал поблизости цоканье, поднял голову. На него смотрел Мамай и качал головой. Гриф пожал плечами и оставил шмотник безропотному шефу, которому, казалось, уже все было до лампочки. Гриф не сомневался, что кабинетник скоро сдуется, и если пилюли Вейнстала его не приведут в чувство, то шеф станет им колодкой на ноги. Мамай присел рядом с раненым, протянул ему банку энергетика. Шеф взял ее слабой рукой, понюхал, сморщился, собрался отдать обратно, но Вейнстал безапелляционно прохрипел, чтобы выпил. Поднялся с хрустом в колене, подошел к Грифу. Знаком показал, что не прочь закурить. Молча сталкер достал пачку. Некоторое время они дымили молча, безразлично глядя по сторонам. — Короче, сталкер, — прохрипел Мамай, — респект за шкуру. Я твой должник. — Ага, — равнодушно произнес Гриф, и на этом тема была закрыта. Они снова стояли в молчании и попыхивали. — Ты так и не ответил, — спустя минуту заговорил Гриф. — Голос потерял где? — На жарке, — сипел Мамай. С бойцами ходили на росток. Один молодой в аномалию вляпался. Я рядом оказался. Мамай замолчал, затянулся. — Вытащил? — Вытащить-то вытащил. Только взамен оставил голос и волосы. Мамай стянул с головы шлем. Безволосая, лишайчатая от старых ожогов голова выглядела ужасно. Кожа на ней была словно сшита из лоскутов красного, розового, желтоватого цветов. Гриф сочувственно покачал головой. — Хорошо, глаза под очками были. — Понятно. А по зоне давно ходишь? — 4 года с небольшим. — Немало. Они снова молчали и курили. Наконец Гриф спросил, вдавливая окурок в землю. — Когда пойдем? Мамай посмотрел на нанимателя. Тот выпил энергетик, и пустая банка лежала на земле у его руки. Шеф уже держал голову, сидел с закрытыми глазами, затылком упирался в ствол и как будто немного порозовел. Надо думать, инъекции и таблетки сыграли свою роль. Вейнстал подошел к нему, склонился, просипел. — Идти можешь? Тот, не открывая глаз, поднял руку и неопределенно покачал ладонью. — Еще 10 минут. Шеф кивнул. К ним подошел Гриф. Он уже не злился на раззяву, которому досталось от аномалии больше всех, и даже немного сочувствовал. — Ты как? — тот слабо произнес. — Такси. Гриф покачал головой. — А чего в сторону отошел? Чего к пню-то шагнул? Ведь было сказано — идти след в след. Какой черт тебя дернул? Шеф с минуту молчал, а потом ответил все так же, с закрытыми глазами, с трудом разлепляя сухие, сморщившиеся губы. Меня ветка в бок больно кольнула. — Ветка кольнула! — Гриф выкатил глаза. — Тебя ветка кольнула! Он сам не замечал, как начинал злиться, как на ровном месте, словно от подводного толчка вздыбилась волна и катит на него, и захлестывает. — Все, хорош! — просипел Мамай. — Что случилось, то случилось! Положил руку на плечо сталкера и посторонил. Когда через 10 минут собирались в дорогу, Гриф вдруг вспомнил и спросил. — «Почему ты меня Керчем звал, Мамай?» Вейнстал закинул рюкзак за спину, подкинул, поправляя широкие лямки на плечах. Сказал, «Это мы между собой так сталкеров кличем, по последним буквам, и черта еще добавили». «Не любите нас?» «Не так, чтобы совсем. Среди вашего брата попадаются нормальные. Но по большей части... В общем, это не любовь у нас взаимная. Мы вас постреливаем, вы нас». Гриф, понимающе кивнул. К вечеру этого дня с горем пополам все же дотащились до вертолета. Гриф уже начал сомневаться, что успеют до ночи. Шеф немного оправился, но все равно был слаб и болезнен. Складывалось впечатление, что у него какое-то серьезное внутреннее повреждение. Грифу не нравилась его депрессивная медлительность, потухший взгляд, в котором засел страх, а больше всего его фиолетовые губы. Мамай еще дважды вводил ему инъекции и пичкал таблетками, но это мало помогало. Шефу требовалось полноценное лечение, и не в какой-нибудь медсанчасти, а как минимум в окружном госпитале. Гриф на многое насмотрелся в зоне и многих проводил на тот свет, поэтому знал, как выглядит прелюдия к вечности. И сейчас все признаки были налицо, вернее, на лице шефа. Гриф первым заметил вертолет. Тот темной громадой с плавными очертаниями отчетливо угадывался между деревьев. Сталкер подал знак, чтобы все остановились. Мамай, который тащил шефа, перекинув его руку себе через шею и поддерживая за талию, остановился. С изможденным лицом он смотрел на сталкера и ждал команды. Пальцем Гриф указал направление, куда надо смотреть. Военстал заметил вертолет и что-то зашептал на ухо шефу. Тот поднял голову, минуту всматривался, затем закивал. Возле сбитой машины шеф оживился. Пожара на Ми-8 при падении не возникло. Он лежал на брюхе, сильно накренившись на правый борт, опираясь на сломанную и изрубленную лопастями ель. Из задней части фюзеляжа торчала трехметровая труба. При ближайшем рассмотрении трубой оказался ствол черного дерева. Хвостовая балка была сломана и загнута под острым углом, рулевой винт погнут, лопасти несущего винта обломаны, створы грузовой кабины нараспашку. Кругом валялись сухие поломанные ветки, клети, некоторые пустые, с открытыми задвижками. В других находились мертвые собаки с непонятными металлическими колбами на ошейниках, деревянные ящики. Внимание Грифа привлек брезент, из-под которого выглядывала босая нога. Выше щиколотки оранжевая ткань комбинезона зачем-то была стянута черной изолентой. Подняв прорезиненную материю, сталкер увидел грязную, истощенную женщину с длинными, нечесанными волосами в исследовательском комбинезоне с отрезанным шлемным крепежом и с притороченной к поясу железной коробкой. От тела тянуло маслянистым грязным запахом. Гриф хотел было отпустить брезент, как услышал шебуршение. Звуки исходили от мертвой женщины. Он сел на корточки. Кто-то скребся в железной коробочке. Гриф осторожно открыл ее и тут же отдернул руки. Из контейнера вылезла белая мышь. «Чтоб тебя!» — выдохнул Гриф и встал. Он двигался осторожно, обходя кругом место катастрофы и осматривая прилегающую территорию. В вертолете обнаружились еще три трупа, одним из которых был пилот, пристегнутый ремнями у штурвала, проткнутый в бок каким-то конструктивным металлическим элементом. Два пассажира в севах находились в салоне, перемешанные с клетками, трупами собак, огнеметом, железными и деревянными ящиками, с оторванными гнутыми скамьями и прочим хламом. Запах мертвечины едва ощущался, что указывало на недавнее время катастрофы. Гриф заглянул в вертолет через распахнутый задний люк. Рядом, опершись плечом о створу, стоял шеф и помогал Мамаю в поисках кейса. Подсвечивал фонарем вероятные места его нахождения и высказывал мысли по этому поводу. Мамай лазил по бардаку, светил мощным фонарем, двигал, поднимал, заглядывал и не находил. Кейса в вертолете не было. Зато обнаружились свежие отпечатки биц на обшивке, а затем и на земле. Гриф быстро определил, в какую сторону направился некто, предположительно, с кейсом. Пройдя по следу метров 15, сталкер заметил примкнувший к первому еще три. Отпечатки были свежими. Все были оставлены одинаковой обувью с глубоким протектором на подошве. Глава 21. Погоня. «Нет, ребята!» — Гриф качал головой и невесело улыбился. «Я на это не подписывался. С Гейгером у меня был четкий уговор — привести вас к вертолету и вывести за кордон. Все!» «Да, все правильно!» — чуть ли не стонал шеф. «Только то, зачем мы пришли, ради чего вообще все это дело затевалось, ушло с кем-то другим, понимаешь? Результат не достигнут. Как ты поведешь нас к кордону, когда мы туда не идем? Значит, сделка не выполнена, понимаешь?» Единственное, что удерживало сталкера от рукоприкладства, так это присутствие Мамая. Тот стоял рядом, как и положено телохранителю, был готов вклиниться в разговор в любой момент. «Ты же сучий потрох!» — Гриф мстительно сузил глаза. «Говорил, что знаем о вертолете только мы. как получилось, что его забрали? Причем так быстренько забрали. Быстрее тебя, просвещенного, а?» «Да...» Шеф не знал, что ответить. «Я откуда знаю? Может, утечка какая? Может, вертолетчик сболтнул своим?» «Крейсер тебе в бухту!» — выкатил сталкер глаза на шефа. «Утечка, мля! Мозги ты нам пудришь, темнило хренов! Давай, вываливай все, что знаешь!» Шеф, поджав губы, таращился на сталкера и молчал. «Ну!» — не терпелось грифу. «В общем, так», — заговорил шеф штабным тоном. «Сказать больше того, что сказал, я не могу. Надо идти и забирать кейс». «Иди ты к черту!» — выдал гриф, кривя в ухмылке рот. «Хотите, догоняйте и отбивайте свой гребаный сундук. За те бабки, что были обещаны за провести, я воевать не собираюсь. Ищи лоха в другом колхозе». «Вот это ты лучше пойми!» Сталкер тряс пальцем перед лицом шефа, чем немало нервировал Мамая. «Здесь вас подожду. Забирайте свое барахлишко и подгребайте. А я уже вас выведу, будь уверен». С минуту они мерились взглядами. Шеф оказался не так соплив, как выглядел вначале. В его глазах читались злость и упрямство. «Ладно», — все же он сдался. «Сколько ты хочешь добавки?» «Три куска зелеными», — выпалил сталкер. У шефа отвалилась челюсть. Левый глаз задергался. «А не маловато будет?» — произнес он язвительно. «В самый раз!» — на пределе наглости парировал сталкер, выпячивая челюсть. «Хорошо», — после недолгого раздумья согласился шеф. «Три так три». «Ты это Гейгеру отпиши», — закреплял успех гриф. «Прямо сейчас», — ткнул пальцем на землю, ставя жирную точку в разговоре. «Потом отпишет», — послышался сип Мамая. «Надо догонять спецов и забирать кейс». Гриф повернулся к нему. «Куда догонять? Ночь на носу. И вообще, с чего вы взяли, что кейс был на борту?» «Вот и узнаем, когда догоним. Они не подозревают о нас, поэтому не будут спешить и заночуют», — сипел военстал. «С ПНВД и ночными прицелами пощелкаем, как в тире». Гриф с минуту молчал, жевал губы и размышлял. Потом сказал. «С этим не догоним», — кивнул на шефа. Шеф насупился, из-под лобя смотрел на сталкеров и молчал. «Он здесь останется», — ответил Мамэ. «Я не хочу», — было запротестовал шеф, но военстал пресек поползновение. «Здесь подождешь. Ничего с тобой не случится. Нам ты будешь только мешать». После спешной, но основательной подготовки сталкеры были готовы догонять. Шмотники оставили сторожить шефу, который наотрез отказался залазить в вертолет, а дожидаться решил на топливном баке, куда ему помог забраться Мамай. Браунинг с двумя обоймами был ему надеждой и защитой. Хотя мертвецы и служили приманкой для разного вида мутантов, до сих пор оставались целыми, что наталкивало на мысль о необитаемости леса в этом районе. Теперь первым шел Мамай в тактическом шлеме со встроенным прибором ночного видения. За ним, в нескольких метрах, гриф с монокуляром. Скоро, в наступившей темноте, они потеряли след и теперь выдерживали только направление. Неизвестный отряд из четырех бойцов двигался строго на запад. Капитальных массовых повалов, которые встречались с сталкером в начале путешествия, здесь не попадалось. Редкие полусгнившие стволы, преграждающие путь, почти не задерживали. Обнадеживающим посланием время от времени попадались сломанные веточки, содранный лишайник на корне или царапины на стволе. Примерно в 2 километрах от вертолета обнаружилось место привала. Обертки, окурки говорили об этом красноречиво. Также это свидетельствовало и о том, что те, кто забрал кейс, уверены в своей исключительности на информацию. Шли смело, без оглядки. Еще через 2 километра сталкеры увидели впереди огонь. Они бесшумно приблизились, остановились на безопасном расстоянии. 2 бойца у костра в одинаковой форме, в солидной экипировке, с автоматами «Гром», были идентифицированы грифом как армейский спецназ. Один ел из банки, подцепляя содержимое ножом, другой курил. Еще 2 лежали поблизости на спальниках и, судя по неподвижным позам, смотрели сны. Кейс, размерами напоминающий большой чемодан с закругленными краями, стоял, прислоненный к стволу поваленного дерева, и был обмотан то ли веревками, то ли ремнями. Удостоверившись, что пришли по адресу, Мамай выставленным пальцем, словно шилом, ткнул в сторону костра, чем и определил судьбу спецов. Гриф бесшумно обошел лагерь, так, чтобы между ним и Мамаем образовался угол примерно в 90 градусов, и стал ждать сигнала. Тот спецназовец, что курил, задавил берцем окурок, поднялся и отошел от костра, остановился возле дерева. За раскатистыми выстрелами из АКМ последовали хлопки из винтореза. Раненый в шею и голову боец у дерева рухнул замертво. Тот, что сидел на поваленном бревне, выронил консервы, опрокинулся навзничь и вяло ворочался. Его автомат остался прислоненным к гнилому стволу, и он не пытался им воспользоваться. Послышался хлопок, за ним второй. Через несколько секунд прогремел взрыв. Во все стороны полетели ошметки земли, щепа, сухая листва, клоки травы. Дым застилал место сражения. Вторая граната попала крайне удачно. Разорвалась под боком у проснувшегося и пытавшегося подняться спецназовца. Последний, четвертый, успел откатиться и пустить несколько очередей в сторону Мамая. Его сталкеры расстреляли прицельно и быстро. Они вернулись за полночь. Мамай с тяжеленным кейсом на закорках, а Гриф с громом С-14, запасными магазинами, гранатами к подствольнику, со сферой М-12, шмотником, набитым провиантом, разнообразными приблудами и в почти новых берцах. В отличие от принципиального военстала, он не смущался и брал все, что считал нужным. Не каждый день везет по-крупному. Взял бы и больше, если бы не возвращаться так далеко. — Почему нас не любите? — спросил лоснящийся от самодовольства Гриф, когда подошел к курившему в сторонке и отвернувшемуся к лесу Мамаю, словно брезговал смотреть на такое мародерство. — И поэтому тоже, — просипел военстал, не оборачиваясь. — Им ведь... Гриф закурил. — Это нахрен теперь не нужно. А мне очень даже. — Взял и взял. Че об этом говорить? — Ты бы отметил местечко на ПДА. Мало ли что. А здесь столько добра еще осталось. Мамай втоптал в землю окурок с неприязненной физиономией и просипел. — Надо идти. — Дай докурю. — Там шеф один. Мамай наклонился, просунул под рукоятку кейса, на котором виднелось несколько вмятин от пуль и царапины, двухметровый обрубок толстой ветки. «Берись!» Гриф сделал затяжку, щелчком отбросил бычок, прищурился и, глядя в сторону, сказал. «Я еще подтверждения на те три куска не получил. А ты меня уже на новую работенку подпрягаешь!» Гриф повернул голову и в упор посмотрел на набычившегося военстала. «Так что, браток, взваливай на хребтину и в путь! Лямочки для этого имеются!» «Ну и говна же ты кусок!» — просипел Мамай, наклоняясь к кейсу, обвязанному веревками. — Тем более, — продолжал Гриф невозмутимо, — кто-то должен нас охранять и вести. Я проводник, ты в курсе. Топай за мной и не робей. Бодро подкинув трофейный шмотник, сталкер поправил на плече гром, который лязгнул об уже ставшую неактуальной ВСС. Шеф подпустил их вплотную к вертолету и не ответил паролем, когда Мамай позвал его тихим свистом. В мгновение ока военстал сбросил кейс и взобрался по шасси на вертолет. Там, привалившись к топливному баку, неподвижно сидел шеф. Мамай растолкал его и выдохнул с облегчением, когда наниматель разлепил тягучие, словно резиновые веки, а за ними возникли мутные, осоловелые глаза. От шефа несло спиртным. Выругавшись сквозь зубы, Мамай спустил его в руки сталкеру. — Твою мать! — Гриф скорбно покачал головой, посветил фонарем в щурившуюся и отворачивающуюся от яркого света физиономию. Ко всему он еще и нажрался. — Не нажрался, — Шех едва ворочал языком, — а выводил радионуклиды. — Убери фонарь. — Копытом тебе в промежность, — ворчал Гриф, пристраивая его к вертолету. Мамай спрыгнул на землю и в угрюмом молчании принялся разводить костер. «Дай сюда!» — шеф пальцем указывал на кейс. Гриф развернулся, шагнул к чемодану, поблескивающему железными боками и обвязанному веревками, взял его за рукоятку, взвесил, после чего подтащил к шефу. «Ну и тяжел, гад!» «О, гляди! Теперь твоя душенька довольна?» Шеф вытаращился на кейс, моргнул раз, другой... Пальцем колупнул вмятину от пули, затем пропел «Моя радость!» Обнял его, прижался щекой. «Чего у тебя там такое, кирпичи, что ли?» — спросил Гриф с легкой улыбкой. «Сними веревки, будь добр. Сталкер исполнил просьбу и приготовился смотреть, что же за богатство скрывает таинственный кейс. «Отойди!» Шеф бесцеремонно двинул кистью, словно смахивал со стола крошки. Гриф усмехнулся и отошел. «Дальше!» Пьяненький шеф в своей беззастенчивости напоминал мальчишку, прячущего секрет. Гриф мотнул головой, вздохнул и сделал еще несколько шагов вдоль вертолета. Удовлетворенный шеф опрокинул кейс себе на ноги, удобно устроил, после чего включил ПДА, некоторое время возился с кнопками, потом замер. «Вот так, так...» — мурлыкал он довольно, попеременно взглядывал то на ПДА, то на циферки на дисках. Послышался щелчок, крышка чуть-чуть приподнялась. Шеф поднял ее выше, заглянул, быстро пробежался глазами и снова захлопнул. «Мозги там, понимаешь, сталкер? Мозги...» С задержкой ответил шеф на вопрос Грифа. Столкнул тяжелый кейс с ног и прислонился спиной к вертолету. «Ты что, думаешь, за кирпичами эту птичку посылать будут?» Шеф амплитудно кивнул на искореженную машину. «Нет, конечно». Вовлекаемый в разговор, Гриф приблизился, сел рядом. «Но будь там мозги, что сталкер допускал, к примеру, нового вида мутанта, созданного в лаборатории, а тяжесть создают механизм жизнеобеспечения и пули непробиваемые стенки. Думается мне, получили бы в лучшем случае сотрясение». «Ты это серьезно?» Язык шефа цеплялся за зубы. «Ну а чего? Зона ведь. Че хочешь, может случиться?» С наивной улыбкой сталкер пожал плечами. «Ой!» Шеф тяжело выдохнул и мотнул головой. Мол, как же тяжело с тупыми. «Бумаги! Документы там исследовательские, понимаешь, Керч? Люди, можно сказать, годы жизни тратили на эти вот изыскания...» Он постучал кулаком по бронированной крышке. «На алтарь науки!» Шумно втянул воздух, не находясь с продолжением, способным повергнуть недалекого бродягу в интеллектуальный шок. «Победы над силами зла!» Шеф выдохся, глаза его закатились, голова бессильно упала на грудь. «Да уж!» — Гриф не сдержал смешка, повернулся к Мамаю, который разжег костер и копался в рюкзаке. «Гораст, шеф, пули отливать!» Мамай никак не отреагировал на реплику. В отличие от шефа, он не испытывал словесного зуда. «Эй!» — Гриф встрепенулся и стал расталкивать мирно сопевшего шефа. «Ты это, Гейгеру, отписал насчет премиальных? Эй, шеф, просыпайся!» «Отвали от него!» — послышался злой сип. «Завтра спросишь!» Гриф обернулся, посмотрел на Мамая. Тот очень недобро взирал на него из пещер глазниц. Сталкер решил не будить зверя. Что там просыпался и оставил нанимателя в покое. Поздний завтрак прошел в атмосфере неприязненной тишины и невысказанных претензий. Стало ясно, что наладившееся было сотрудничество и боевое братство улетучилось и возвращаться не собиралось. В момент, когда Гриф выскребал из упаковки остатки гречки с говядины, шеф вдруг дернулся, склонился на бок и зашелся утробным булькающим кашлем, после чего стошнил желтоватой пеной. — Ты бы ему фуфломицин какой-нибудь дал, а то скопытится. Кто нам заплатит? — Нечего давать, — просипел Мамай, подошел к шефу, склонился над ним, постоял с минуту, через плечо спросил. — Ты у спецов аптечки брал? — У них обычные вторые аишки. — Черт! — Ему в госпиталь надо. — Без тебя знаю. Мамай поднял шефа на руках, поднес к костру, положил на спину, под голову подсунул вещмешок. — Давай первым ложись, я за ним посмотрю. Глава 22. Одиночное плавание. Сквозь сон дважды или трижды Гриф слышал сухой бронхитный кашель, рвотные позывы. Он мог проснуться, предложить посильную помощь ради приличия, но этого не сделал. Для себя сталкер решил — плевать на шефа, плевать на его халдея. И у него были на это основания. От толчка в плечо сталкер проснулся сразу. Когда поднялся и окончательно сбросил сонное оцепенение,

В голове мутилось, словно после пары чекушек гомофоса. Ощущались заторможенность, апатия, вялость в мышцах. Тело как будто потяжелело. «Хороший из меня охотник», — думал он. «Надо поосторожнее с этим. Пока хотя бы просто догнать и держаться. Держаться подальше. Не то. Не то». Он никак не мог вспомнить слово «расплющит». «Сам пожалею». Сталкер тряхнул головой. «Что-то за меня прытко промедольчик взялся». Гриф вспомнил, что давно не ел. Ему и сейчас не хотелось. И вообще, в последнее время он насыщался как-то без аппетита и употреблял меньше обычного. «Не как меня самого изнутри кушают», — подумал он мимоходом и не испугался. Не составляло труда идти по четкому следу. Гриф не боялся его потерять. Единственное, чего опасался, так это налететь на засаду. Чтобы исключить риск вовсе, решил не торопиться и до ночи сильно не усердствовать. Ответвления следа не наблюдалось. Налетчики шли трое в цепь, один с отпечатком берца 46-го размера двигался параллельно в 3 метрах левее. Судя по шагу, сталкеры двигались смело, ходко, что могло объясняться возвращением по известному маршруту. Возможно, они решили уйти на скорости и до темноты успеть загрузиться в поджидающий транспорт, либо достичь лагеря. Второй вариант казался Грифу более вероятным. Хотя мысли с трудом двигались в его голове, словно сок по каналам ствола после зимней спячки, самые простые из них он мог воспроизводить вполне. Не торопясь, сталкер перебирал их, словно камушки. Опускал руку в воды мыслительного потока, пальцами облюбовывал среди прочих одну покруглее да поглаже, вынимал, рассматривал и складывал горкой, чтобы потом выбрать лучшую. К вечеру старпом примкнул к цепи, встал за сахой, сзади поставил жорика, замыкал пистон. Погруженный кейсом качака нисколько не замедлял отряд. Решил не сворачивать за баллонами, а по прямой выходить из леса. И тому виной был сталкер. Скорость, с которой он растаял в чаще, впечатляла. Впечатляла реакция, способность быстро принимать правильные решения. Ведь перелети та граната через холм, дело повернулось бы иначе. Качака очень надеялся, что попал ему в ногу. Прекрасно помнил, когда стрелял, тот успел прикрыться кейсом, лишь ноги оставались незащищенными. Но, судя по малому количеству крови, ранил легко. Для экономии времени старпом не стал устраивать засаду. Он ставил на скорость и очень хотел еще сегодня забраться в БТР. Подумывал, стоит ли послать вперед Жорика, чтобы тот разбудил дрындыра. Главное, чтобы БТР оказался на месте, а то вдруг вздумается раздолбаю свалить на базу. В легком испуге смутился Качака, но, взвесив все «за» и «против», все же решил, что не посмеет. Многочасовой переход сказывался на ходоках. Старпом отдал команду остановиться. На все про все отвел 5 минут. Утомленный отряд моментально рассыпался. Ели быстро и молча. Кто не успел уложиться в отведенное время, доедал на ходу. Дважды останавливались на перекуры. На последнем, когда уже заметно стемнело и под деревьями залегли густые тени, Качака вернулся 15 метров по следу и принялся устанавливать растяжку. С сигаретой в зубах к нему подошел пистон, обернулся на оставшихся Саху и Жорика, словно убеждаясь, что его не услышат, предложил старпому закурить. Попыхивая, они о чем-то негромко переговаривались. Пистон был особенно эмоциональным, подолгу говорил, размахивал рукой, изредка оборачивался на товарищей. Жорик украдкой поглядывал на Качаку. Тот слушал, смотрел то в сторону, то на пистона, а один раз взглянул и на него. И взгляд его был серьезный, расчетливый. Когда старпом с пистоном вернулись, вели себя как обычно. Качака подошел к своему вещмешку, достал бутылку воды и жадно присосался к горлышку. — Послушай, это... Качака, — начал Жорик, краснея лицом. — Может, я ничего, ну, в тактике, стратегии там не понимаю и советовать тебе того не собираюсь. Но, может, стоит устроить ублюдку засаду? Поймал на себе колючий взгляд старпома, замямлил, пряча глаза в лесную подстилку. — Я это... хотел предложить себя для этого дела. Развернулся суетно и, уже уходя, договорил совсем тихо. — Если что, ну, я готов. — А эта мысль, Неожиданно Жорик получил поддержку, откуда не ждал. Саха говорил в своей манере умнилой. «Качака, пусть он спрячется, скажем...» Любитель лысых женщин быстро огляделся. «Скажем, вон за тот бугорок». Пальцем с траурным ногтем указал на невысокий пригорок, на котором росла ель с чахлым пасынком. «И дожидается стала. Потом его грохнет и догонит нас. А мы...» — он подмигнул Старпому, как ему казалось, незаметно для Жорика. «Его подождем». «Хавальник завали», — буркнул Качака, закрутил бутылку, сунул обратно в вещмешок. Тот парень резкий, как понос, свалил так быстро, что я едва успел пуху сдернуть. Чудо, что зацепил. Салабона против него выставлять нельзя. — Почему же? — подключился к разговору Пистон. — Драться на ножах его никто не заставляет. Ему только надо прицелиться и выстрелить, желательно в голову. Тем более, если тот подорвется на твоей растяжке, его только останется добить. Что-то мне подсказывает, Жорик вполне с этим справится. — А, Жорик, справишься? — Справлюсь, конечно, — подтвердил Жорик, принимая молодцеватый вид. — Только винтовку нормальную дайте, а то со своим косым калашом, боюсь, не попаду и в упор. Качака вытянул губы дудочкой, приподнял бровь, что говорило о напряжении мысли. — Сделаем так, — наконец сказал он. — Жорик, ты остаешься, — подозвал рукой парня. — Заляжешь вон за тем стволом. Пальцем указал на толстую поваленную ель черно-бурого цвета метрах в 20 от растяжки. — Как увидишь мясо, сразу не пали. Дождись, пока он подорвется. И потом не торопись. Сиди, жди, смотри в оба. Когда дым и пыль улягутся, хорошо прицелься и расстреляй в него весь рожок. Я разрешаю. Патроны не экономь. Стреляй одиночными, целься в голову, шею, руки, ноги, во все, что будет не защищено. Сдается мне тот парень в бронике. «Отстреляешь магазин?» — инструктировал Старпом внимательного ученика. «Поменяй на новый. Подходи к нему медленно и со спины». Жорик кивал. «Подойдешь метра за два, остановись, прицелься и сделай контрольный в голову. Потом уже можешь его переворачивать и шмонать. Все, что надыбаешь, твое. И главное, возьми гром, магазины запасные не забудь и гранаты к подствольнику. В общем, бери все». Жорик кивал. «Все, мясо, кончай перекур». — сказал Старпом громко. — Саха, поменяйся с Жориком стволами. — А чё я? — возмутился Макевара. — Я и так грёбаный огнемет тащу. Пусть Пистон. — Или сам останешься, — перебил его Качака, стекленея глазами. Поджав губы, Саха стянул с плеча АКСУ, подошел к Жорику. — Давай свой металлолом, салага, — буркнул он, протягивая автомат. Жорик поспешно провел обмен. Радости скрыть он не смог, заулыбался, залучился, как начищенный горшок, и осмелел в корягу. — Мне бы это, магазинчик еще запасной. — Саха, поделись, — гудел Качака с каменным лицом. — Сучара, — цедил Саха, вытаскивая из разгрузки магазин. — Не дай бог, что с автоматом случится, глаз на очко натяну. Довольный Жорик принял магазин и поспешил присовокупить к одному имеющемуся. Глава 25. Везет. В голове прояснилось, вместе с этим возвращались боль и хромота. Гриф замедлил темп. Свежий след говорил, что похитители в километре, в двух максимум. Они торопились, сделали лишь один привал. Разбросанные обертки и пустые банки из-под консервов явственно на это указывали. Без тяжести за плечами, привычный к дальним переходам, сталкер чувствовал себя на подъеме. К тому же грела мысль, что эти ребята ему помогают. Примерно тем же маршрутом он намеревался выходить к ферме. Судя по спутниковой карте, которую он перенес себе на ПДА, за лесом начиналось поле, и, двигаясь вдоль опушки, он сильно бы облегчил себе дорогу. Очень вероятно, на поле их заберет вертушка. На бетере далеко по зоне не накатаешь. В лес вояки теперь вряд ли сунутся. Что-то или кто-то сбил их борт, проткнул чертовым бревном, словно копьем тыкву. Теперь, пока не проведут расследование, этот квадрат для них закрыт. А вот на поле даже очень может быть. Суперский детектор молчал уже долгое время, и сталкер засомневался, что тут работает. Достал, посмотрел. Батарея целая, индикация в порядке. Для надежности выключил-включил. Все по-прежнему. Гриф огляделся. Тихий, безмолвный лес окружал его со всех сторон. В безветрии непоколебимые деревья высились, словно статуи. Складывалось впечатление, что лес залили эпоксидной смолой. Ни веточка, ни травинка не шелохнется. Вечер надвигался быстро. Под деревьями, в кустах, в гнилых пнях, в дуплах завозились черные тени. Гриф не спешил опускать забрало. Пока справлялся с собственным зрением, экономил батарею. Спустя некоторое время спрашивал он себя, будь тогда включен ночной режим, заметил бы струну. Самое обидное, почувствовал ведь подъемом ступни натяжение. И время было, пока прогорал капсюль-воспламенитель, отпрыгнуть. Виной тому промедол. Мозги словно в желе превратились. Рвануло так, что заложило уши. А потом он ощутил три больных укола, и все с правой стороны. Рука чуть ниже локтя, плечо и голень. Сталкер свалился, как подкошенный. Сверху сыпались ошметки грунта, куски коры, ветки. Гриф быстро опустил забрало, осмотрелся. Перекатился к ближайшему дереву, замер. Как они меня мастерски расслабили. Заставили поверить, что не ждут погони. Ребятки, не промах, — думал сталкер, прочесывая лес вооруженным взглядом и сокрушаясь о своей беспечности. Замаскировали растяжку, что надо, и под вечер, чтобы шнурок не заметил. Ай да поцы! Тупорями их не назовешь, в отличие от меня. Ни выстрелов, ни движений поблизости он не отмечал. После взрыва, лежа на земле, он был превосходной мишенью, и никто этим не воспользовался. Засады не было. А тут ребятки ложанули, — думал Гриф, все смелее выглядывая из-за дерева. Он ушел в сторону на полкилометра, прежде чем взялся за раны. Особенно сталкера беспокоила рука. Он наспех залепил царапину на предплечье и взялся за дырку в плече. «Черт, черт!» — скрежетал он зубами, вытягивая угловым зажимом из раны осколок. Предварительно он все обеззаразил перекисью водорода, выпил хлортетрациклин и вколол полтюбика все того же промедола. Чтобы не заорать, сунул в зубы толстый обломок ветки. Дрожащей рукой извлек из мышечных тканей кусочек металла размером с ноготь. Рана сильно кровоточила. Гриф старался все делать быстро. Наложил тугую повязку и взялся за голень. «Да уж», — подумал сталкер, выбивая из тощей пачки сигарету. «Я как решето. Две дырки в ноге, две в руке». Прямо в корень зрел, отписывая Гейгеру, что изранен, мол, боюсь не дойти. Становлюсь пророком. Фу, мля жизнь. А еще парней надо как-то уговорить, чтобы чемоданчик вернули. Он сидел, привалившись к стволу спиной и ощущая слабость, гуляющую по телу. Крови я со всеми этими дырками потерял прилично. Пожрать надо, восстановиться чутка. Гриф ел тушеное мясо без гарнира. Десертом были плитка шоколада и банка сгущенного молока. После сытной трапезы прикрыл глаза и дал себе